По предварительным данным, только в выходные через территорию Ивановской области пройдет холодный фронт, который принесет нам долгожданное понижение температуры воздуха. Точное время прохождения фронта будет уточняться. Однако раньше начала следующей недели температура воздуха не упадет ниже 30-градусной отметки. В ближайшее время, 25-28 июля, ожидается пиковое значение температуры воздуха плюс 31-36 градусов.